Итог. Движение за освобождение женщин приобрело политическое значение из-за происходящих изменений в самом капиталистическом способе производства, придавших движению новую материальную базу. Перечислю основные черты. Первое. Увеличивающееся число женщин, занятых в процессе производства. Второе. Усиление технической формы производства, постепенно сокращающей использование грубой физической силы. Третье. Распространение формы эстетического товара, систематические апелляции к чувственности, к наслаждению в коммерческих целях, направление покупательной способности на разного рода приятные вещи и услуги. Четвертое. Растворение патриархальной семьи путем внешней социализации детей, масс-медиа, влияние сверстников и тому подобное. Пятое. Все более расточительная и разрушительная продуктивность принципа производительности. Феминизм – это бунт против разлагающегося капитализма, против отживающего капиталистического способа производства. Феминизм – это шаткая связь между утопией и реальностью, социальная почва движения как потенциально радикальной и революционной силы, сердцевина мечты. Но капитализм по-прежнему способен сделать так, чтобы мечта не стала реальностью, победить силы, борющиеся против бесчеловечных ценностей нашей цивилизации. Эта борьба за уничтожение существующих условий имеет по-прежнему политический характер, и феминистское движение в этой борьбе играет все более важную роль. Его ментальные и физиологические силы крепнут путем политического образования и действия, а также отношений между индивидуумами на работе и в свободное время. Я подчеркивал, что освобождение не может быть побочным продуктом новых учреждений, что оно должно происходить в самих людях. Освобождение женщины начинается дома, прежде чем охватить все общество. А теперь мое личное заявление. Его можно, если угодно, расценивать как акт капитуляции или как обязательство. Я считаю, что мы, мужчины, должны отвечать за грехи патриархальной цивилизации с ее тиранией власти. Женщины должны стать свободными и сами строить свою жизнь, не как жены, не как матери, не как дамы, не как подружки, а как человеческие индивидуальности. В этой борьбе неизбежны жесточайшие конфликты, муки и страдания, ментальные и физические. Вот самый напрашивающийся пример, случай, без конца повторяющийся сегодня. Если мужчина и женщина устраиваются или могут устроиться на работу лишь на расстоянии друг от друга, то естественно встает вопрос, кто за кем следует. Или даже еще более серьезный пример. Конфликт в сексуальных отношениях, неизбежно возникающих в процессе освобождения. Сексуальные конфликты не могут быть разрешены ни легкомысленной игрой, ни грубостью, ни обменом партнерами. Оставим это обществу товарного обмена. Феминистическому социализму придется создавать собственную мораль, а это больше, чем простая отмена буржуазной морали. Женское освобождение – тяжелейший процесс, но я верю, что он станет необходимым, ключевым этапом перехода к лучшему обществу для мужчин и женщин.